Зачем они пришли возмутить мир наш? Бог сотворил горы для того, чтобы люди переправлялись через них. Но скалы, скатываясь, падают, они давят войско, струится кровь, трепещутся тела. О, сколько раздавлено костей, какое море крови! Король Карл скачет в сильном беспокойстве, его белая борода дрожит на груди. Но он является слишком поздно. Бегите, бегите! Все, у кого только остались силы и лошадь, беги, король Карломан, с твоими черными перьями и красной мантией. И теперь, эскальдунаки, оставим скалы, сойдем поспешно, пошлем стрелы в тыл бегущим. Они бегут, они бегут. Где желез копьев? Где эти разноцветные знамена, веявшие посередине? Не блестят уже их оружие, испачканные кровью. Сколько их, дитя, сочти их? 20, 19, 18, 17, 4, 3, 2, 1. 1. Нет уже ни одного. Кончено. Горец, ты можешь теперь возвратиться с твоей собакой, обнять твою жену и твоих малюток, вычистить стрелы, спрятать их с твоим рогом, а потом лечь и спать. Ночью орлы прилетят клевать раздавленные тела, вечно будут белеть все эти кости. Так пели о франках не одни баски, но и все народы, на время соединенные под их владычеством. Далее Грановский передает содержание древней песни басков близко к тексту оригинала. Этот памятник народной поэзии басков неоднократно привлекал внимание Грановского. В своем публичном курсе лекции он, в частности, говорил: «Вам, вероятно, известно предание о битве Ронцевальской, где погиб Роланд. Об этой битве мало сохранилось сведений исторических, зато народная поэзия воспела эту битву, и, может быть, не было события, которое бы получило более славы в Галлии, в Италии, в Испании. Большая часть песен возникла в позднейшее время, в XII и XIII столетиях, во время крестовых походов, когда смерть Роланда была приписана арабам. Но не арабы убили Роланда. Он убит басками. Это была последняя и пламенная реакция басков. Есть одна песнь, может быть, современная, по крайней мере, самая древняя. Ее нашел в 794 году Латур Даверн, первый французский гренадер и величайший антикварий своего времени. Это древнейшая народная песня в Европе. Латур Даверн, Теофиль Мало, 1743-1800, французский военачальник эпохи революционных войн, командир гренадерского корпуса, в 1800 году был провозглашен первым французским гренадером. В этом явлении видим мы таинственные пути цивилизации. Во имя цивилизации и высочайших идей Карл собрал свою монархию, но естественные побуждения народов боролись с идеями карловингов и, по-видимому, одолевали. Народы вступили после в права свои, но волею или неволею должны были идти вслед идей европейской цивилизации, один раз испробованных. Этой песней мы заключаем то, что оставалось нам сказать о карловингах. Приступая к изложению истории отдельных европейских народов, изложим вкратце историю Франции до конца XI столетия, потом историю Германии с Италией. Потом взглянем на возникшие новые общественные формы, феодальную с ее рыцарством, общинную, городовую и церковную. Мы увидим, как все эти общественные элементы пытались приобрести исключительное влияние и стерлись в борьбе и родили из себя другие новые общественные формы. Попытки же к осуществлению тех средневековых идей совершены были в крестовых походах и в борьбе папской власти с императорской. Вводные лекции. Древняя история Тимофея Николаевича Грановского. Самарин. Тетрадь первая. Введение. Лекция первая. 11 сентября. Предмет моих занятий с вами будет древняя история. Предварительно необходимо условиться в значении науки, в отношении к науке, в общем отвлеченном смысле и в отношении к жизни. Приступая к слушанию чтений о всяком предмете, вы, естественно, предлагаете сами себе вопрос: какая польза от этого предмета? В других науках нетрудно найти разрешение этого вопроса. Так, практическая польза изучения языков